Глава вторая. Чтобы добраться до Хайлендса, мне надо выбраться с полуострова. Улицы Сент-Джона я избегаю, хотя она привела бы меня прямиком к улице Конгресса. На ней случилась вспышка лет 5 назад. 4 вовлеченные семьи, 4 досрочных исцеления. С тех пор это место запятнано и постоянно привлекает особое внимание регуляторов и патрулей. Зуд под кожей превращается в ровную гудящую силу, в неодолимую потребность всего тела. Я давлю на педали и еле сдерживаюсь. Мне следует быть начеку, на тот случай, если поблизости окажутся регуляторы. Только бы не поймали во время комендантского часа. Тогда мое последнее лето свободы, принадлежащее мне, оборвется раз и навсегда. Быстро загонят в лабораторию. К счастью, я добираюсь до Хайлендса без происшествий. Я торможу. Прищуриваюсь и вглядываюсь в таблички на домах, пытаюсь разобрать буквы в темноте. Хайлендс — это мешанина переулков и тупиков, и я никогда не могла их запомнить. Я проезжаю Брукс и Стивенс, Тенглвилд и Крествью-авеню, а затем Крествью-сакл. Зато луна сегодня полная. И она с хитрым видом плывет точно надо мной. И лунный человечек не то подмигивает мне, не то ухмыляется. У каждого есть свои секреты. Наконец-то я замечаю Оук. Хотя теперь я еду медленно, сердце у меня колотится так, будто выскочит через рот, если я попытаюсь сказать хоть слово. Я целый вечер старалась не думать о Стиве, но уже не могу с собой совладать. Наверное, я его увижу. Мысль о нем водопадом обрушивается в сознание, в само бытие. Слезая с велосипеда, я автоматически провожу рукой по заднему карману и чувствую листок бумаги, записку, которую повсюду ношу с собой последние 2 недели. Я обнаружила ее в своей сумке. «Мне нравится твоя улыбка. Я хочу с тобой познакомиться. Как насчет занятий по землеведению? У тебя их тоже ведет мистер Рёблинг?» С. Х. Мы со Стивом часто сталкивались на андеграундных вечеринках в начале лета. Однажды мы чуть не разговорились после того, как я врезалась в него и облила ему ботинок содовой. А потом действие перенеслось на улицу Истернпром. Стив всегда внимательно смотрел на меня. В день, когда я получила записку, мне показалось, что он мне подмигнул. Но я была с Линой, а он со своим приятелем по мужской части пляжа. Он никак не мог подойти ко мне. Не представляю, как ему удалось подсунуть послание ко мне в сумку. Его письмо, конечно, было закодировано. Занятия означали приглашение на концерт. Землеведение, что он будет проходить на одной из ферм. На Рёблинг-фарм, если точнее. Тогда мы просто отправились бродить по полю, лежали в траве, соприкасаясь локтями, и смотрели на звезды. В какой-то момент Стив провел одуванчиком сверху вниз, касаясь моего лба и подбородка. Я едва не захихикала. А он меня поцеловал. Мой первый поцелуй. Он был подобен музыке, которая еще играла где-то в отдалении. Буйная, неритмичная, отчаянная, страстная. С тех самых пор мне удалось повидаться со Стивом лишь 2 раза, да и то на людях. Мы могли разве что кивнуть друг другу. По-моему, такое самое худшее, что может случиться. Это тоже зуд, желание увидеть его, позволить ему провести рукой по моим волосам, чудовищное, непрестанное, изводящее ощущение в крови и костях. Гораздо страшнее, чем болезнь. Настоящая отрава. И мне она нравится. Если он будет сегодня ночью на вечеринке, пожалуйста, пусть он будет. Я вновь его поцелую. Анжелика ждет меня на углу Вашингтона и Оук, как и обещала. Она прячется в тени огромного клена, и на мгновение мне мерещится, что это Лина. Но луна освещает ее, и образ Лины скрывается в уголке моего сознания. Лицо Анжелики сплошь острые углы, особенно ее нос, длинный и наклоненный вперед. Думаю, именно поэтому я так долго недолюбливала Анжелику. Мне казалось, будто она постоянно принюхивается к какому-то гадкому запаху. Но она знает, каково это — чувствовать себя под замком и понимает мою потребность вырваться. «Ты опоздала», — дружелюбно констатирует Анжелика. «Сегодня тут нет музыки. Когда мы шагаем по лужайке к дому, шелест листвы нарушает приглушенные хихиканье, а следом — внезапный всплеск разговоров. «Осторожно», — предупреждает Анжелика, когда мы поднимаемся на крыльцо. «Треть ступенька прогнила». Я киваю. Старые доски постанывают под нашими ногами, ставни заколочены, и на них заметны очертания больших красных букв «Х», поблекших от времени и непогоды. Раньше здесь свело гнездо болезнь. Когда мы были маленькими, мы подбивали друг дружку забраться в Хайлендс, приложить ладони к дверям зараженного дома и стоять так наспор. Рассказывали, будто истерзанные души людей, умерших от амора и делирия невроза, могут обрушить на тебя болезнь за то, что ты забрался на их территорию. «Нервничаешь?» — спрашивает у меня Анжелика. «Нет, я в порядке», — отвечаю я, распахиваю дверь и переступаю первый порог. На секунду в холле воцаряется напряженная тишина, словно присутствующие окаменели. Потом они видят, что мы не регуляторы и не полицейские, и напряжение улетучивается. Тут нет электричества, и все комнаты полны свечей. Они расставлены на тарелках, засунуты в пустые банки из-под колы, пристроены на полу, и они же покрывают стены мерцающими, непрестанно изменяющимися узорами. И они превращают людей в тени. Гости сбились в кучки по углам, расселись на уцелевших стульях и креслах, столпились в коридорах. Почти все разбились на пары. Парни и девушки, перемешавшись, обнимаются и тихонько смеются. Они позволили себе делать вещи, запрещенные в реальном мире. Во мне вспыхивает беспокойство. Я никогда прежде не бывала на подобной вечеринке, и я буквально ощущаю присутствие болезни. Дрожь стен, энергия и напряжение. Прямо гнездилище тысяч насекомых. «Где же он?» «Сюда!» — шепчет Анжи. Она тащит меня в дальнюю часть здания, и потому, как она ориентируется в полумраке, я понимаю, что она здесь не в первый раз. Мы оказываемся на кухне. Мерцание свечей выхватывает из темноты пустые кухонные шкафы, плиту и холодильник без дверцы. Полки сплошь в пятнах плесени. В воздухе витает затхлый запах плесени и пота. На столе стоят пыльные бутылки со спиртным. Какие-то девушки, неловко сгрудившиеся у столешницы, напротив группы парней, притворяются, что не замечают их. Очевидно, они новички и бессознательно повинуются правилам разделения. Я внимательно всматриваюсь в лица парней, надеясь найти среди них Стива. «Хочешь выпить?» — интересуется Анжелика. «Мне бы воды», — отвечаю я. «У меня пересохло в горле, а на кухне очень жарко. Я жалею, что ушла из дома. Я почему-то очутилась здесь, и мне совершенно не с кем поговорить». Анжи наливает себе что-то, и я понимаю, что вскоре она исчезнет с парнем, которого выбрала. Она не испытывает беспокойства, и на миг мне становится страшно за нее. «У них нет воды», — заявляет Анжи, протягивая мне стакан. «Я пробую то, что она мне налила. Жидкость сладкая, но с неприятным жгучим послевкусием, бензина». «Что это?» — спрашиваю я. «А фиг его знает». Анжи улыбается и делает глоток из своего стакана. Возможно, она немного нервничает. Зато поможет тебе расслабиться. «Мне не нужно», — начинаю я, но вдруг на мою талию ложится рука, и у меня все вылетает из головы. Я, сама не понимая как, оказываюсь лицом к Стиву. «Привет», — здоровается он. «Мне требуется мгновение, чтобы осознать, что он настоящий». Стив наклоняется и прижимается губами к моим губам. Меня целуют всего второй раз в жизни, и меня охватывает паника. Язык Стива проникает ко мне в рот, и я удивленно отдергиваюсь, расплескивая питье. Он со смехом отодвигается. «Рада меня видеть», — произносит он. «И тебе привет», — отзываюсь я, все еще ощущая вкус его языка. «Стив пил что-то кислое». «Я надеялся, что ты придешь», — шепчет он мне на ухо. «В груди у меня теплеет». «Правда?» — переспрашиваю я. Стив не отвечает. Он берет меня за руку и ведет прочь из кухни. Я оборачиваюсь сказать Анжелике, что я вернусь, но ее и след простыл. «Куда мы направляемся?» — осведомляюсь я беспечным тоном. «Сюрприз», — говорит он. «Мы оказываемся в большой комнате, в которой полно людей теней, свечей и бликов на стенах. Я ставлю свой стакан на поручень жалкого дивана. Там же девушка с короткими торчащими волосами уместилась на коленях у парня. Он уткнулся ей в шею. Она поднимает голову, и я узнаю ее. Я вроде как приятельствовала с ее старшей сестрой, Ребеккой Стерлинг из школы Святой Анны. Я вспоминаю, как Ребекка объясняла мне, что ее младшую сестричку решили отправить в Эдисон. Сара. Сара Стерлинг. Вряд ли она меня узнала, но она быстро отводит взгляд. В дальнем конце гостиной темнеет шершавая деревянная дверь. Стив надавливает на нее, и мы выходим на совсем древнее крыльцо. Кто-то? Стив? Оставил здесь фонарик, освещающий зияющие дыры в гнилом дереве. «Осторожно», — предупреждает Стив, когда я оступаюсь. «Спасибо», — отвечаю я. Я благодарна ему, и он крепче сжимает мою ладонь. Я говорю себе, что это именно то, на что надеялась сегодняшним вечером, но мысль почему-то улетучивается. Прежде чем спуститься вниз, Стив подбирает фонарь и несет его, помахивая в свободной руке. Мы плетемся через заросшую лужайку, влажная трава высотой по голень, и добираемся до беседки, выкрашенной белой краской со скамейками внутри. Через дощатое покрытие уже начали пробиваться дикие цветы. Стив помогает мне забраться внутрь. Беседка поднята над землей на несколько футов, а лестницы нет и в помине. И сам влезает следом. Я ощупываю одну из скамеек. Она кажется достаточно крепкой, и я устраиваюсь на ней. Слышится стрекотание сверчков, неровное и непрестанное. Дует слабый ветерок. «Красиво», — шепчу я. Стив занимает место возле меня. Мне как-то тревожно. Я чувствую, что наши колени, локти и предплечья соприкасаются. У меня начинает сильнее биться сердце. «Ты красивая», — произносит Стив. Он берет меня за подбородок, и мы целуемся. На этот раз я не забываю, что нужно шевелить губами, и для меня уже не становится неожиданностью, когда язык Стива оказывается у меня во рту. Правда, ощущение по-прежнему чуждое и не совсем приятное. Стив тяжело дышит, мнет мои волосы, так что, пожалуй, он получает удовольствие. Наверное, я все делаю правильно. Его пальцы трогают мое бедро. Он медленно опускает руку, и она скользит вверх по ноге. Кожа словно горит под прикосновением Стива. Должно быть, это и есть делирия, любовь, против которой меня предостерегали. У меня кружится голова, я ничего не соображаю и пытаюсь вспомнить симптомы делирии, перечисленные в руководстве ББС. Стив не унимается, его язык настолько глубоко проник мне в рот, что я беспокоюсь, как бы не задохнуться. Внезапно все заслоняет строка из книги плача. «Не все то золото, что блестит, и даже волки могут улыбаться, а обещания заводят глупцов на смерть». «Подожди», — говорю я, отстраняясь. «Что такое?» Стив проводит пальцем мне по скуле. Его взгляд прикован к моим губам. Поглощенность, трудности с концентрацией — вот они, симптомы. «Ты думал обо мне?» — выпаливаю я. «Постоянно», — отвечает Стив. «Мне бы радоваться», но его слова совершенно сбивают меня с толку. Ведь я не сомневалась, что быстро пойму, когда болезнь укоренится во мне. Я считала, что эта перемена сразу даст о себе знать. Но меня просто охватывает напряжение и режущее беспокойство, и время от времени всплеск приятных ощущений. «Расслабься, Хана», — бормочет Стив. Он целует меня в шею, и я пытаюсь отдаться теплу, перетекающему из груди в живот. Но я не могу перестать задавать мучающие меня вопросы. «Что с нами?» Стив отодвигается и трет глаза. «Хана, ты...» — начинает он и сам себя перебивает. «Ух ты! Гляди! Светлячки!» Я поворачиваю голову. Сперва я ничего не вижу, а чуть позже замечаю в воздухе крошечные белые огоньки. Искорки вспыхивают, меркнут и образуют гипнотический узор света и угасания. Внезапно я ловлю себя на том, что смеюсь. Я хватаю Стива за руку. «Возможно, это знак!» — восклицаю я. «Ага!» — соглашается Стив и опять наклоняется ко мне. Мой вопрос остается без ответа.